Глава 6. Секретное задание. Вот честно признаюсь, не ожидал я от этой беловолосой эльфийки такого напора. Целовалась она так самозабвенно, словно делала это последний раз в своей жизни. Блин, действительно, каким-то казановой себя ощущаю. А ведь я тролль. Давайте скажем честно, урод уродом. Вот и пойми этих женщин. Краем глаза я увидел, что обе суккубы принялись обрабатывать моего друга. Да, вот и мечта Макса исполнилась. Тем временем я уже начал заводиться от горячей девушки, устроившейся у меня на коленях. Броня с нее давно уже исчезла, и на ней сейчас было весьма фривольное платье, чем я и воспользовался, дав волю рукам. Вскоре это платье было уже практически снято, как и мои штаны, и я ощутил губы эльфийки на самом сокровенном месте мужчины. Одновременно с этим в зале вдруг появилась огромная кровать, и я мысленно поблагодарил таких вот понимающих слуг. Надо им, что ли, премию какую-нибудь выписать. Тем временем меня уже начала захватывать волна блаженства. Не знаю, что там был у Индорисы за ИИ, но действовала она явно профессионально. Нет, все-таки люблю я эту игру. Все же моя партнерша остановилась, не дав мне закончить, и мы переместились на постель, где почти сразу к нам подключился уже полностью раздетый Макс и две обнаженные суккубы. Я уже знал о том, что эта парочка — еще те затейницы. Но в эту ночь они превзошли самих себя. Да и я мог гордиться тем, что удовлетворил каждую из своих партнерш по нескольку раз. Это учитывая, что мы постоянно меняли позы, и в основном они предлагали групповое участие. Наш разврат продолжался несколько часов, но всему когда-то наступает конец. Приведя себя в порядок и выпив на прощание, мы с Максом вышли из игры. Суккубы же с темной эльфийкой решили воспользоваться моим предложением и заночевать в пещере. Оказывается, можно было отдать подобное распоряжение, чем я сразу и воспользовался. Когда вышел из игры, был час ночи. Выбравшись из капсулы, я дохромал до кровати и, рухнув на нее, сразу заснул. С утра в кои веки я проснулся в хорошем настроении. Вчерашний вечер принес незабываемые впечатления. После традиционных утренних забот я быстро сварганил омлет и проглотил его, запив чашкой кофе. Затем позвонил доктору. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич». «Приветствую, Денис». «Подскажите, это с вашей подачи ко мне в игру целый отряд троллей приперся?» Спокойно поинтересовался у него. «Да», — голос в трубке звучал смущенно. «Вы извините, если что. Просто такой уникальный случай и такая возможность расширить диапазон корректирующего влияния. Надеюсь, вы не обиделись. Надо было, конечно, сначала спросить у вас, но я обрадовался и не подумал. Но Светлана Васильевна очень обстоятельный и педантичный человек. И ответственный. «Ага, вот как, значит, нашу королеву Барб зовут». «Успокойтесь, доктор», — улыбнулся я. «Хорошо, что сделали. Ее подчиненные очень неплохо пока вписались в игру». «Ну, я тогда рад», — явно облегченно вздохнул доктор. «В следующий раз буду спрашивать у вас». «Ладно, я, в общем, звоню, чтобы на обследование записаться. Там вроде срок вами поставленный к концу подходит». «А вы соблюдаете время нахождения в капсуле?» — переспросил меня собеседник. — «Да, больше 8 часов каждый день. Железно», — успокоил его я. — «Прекрасно. Давайте в пятницу я вас запишу. 9:00 подъезжайте. Все сделаем и постараемся, чтобы анализы уже вечером были готовы. Только надо будет оплатить их». — «Оплачу, не сомневайтесь», — заверил его. — «Тогда жду». — «Ну, вот и хорошо», — подумал я, убирая телефон. — «А теперь, наверное, пора в игру. Уже 11:00 почти. Нам вроде нужно к полудню успеть». Забравшись в капсулу, вошел в волшебное королевство. К моему удивлению, в зале управления было пусто. Ни постели, ни стола. Словно ничего тут вчера вечером и не происходило. Хмыкнув, я выбрался из пещеры и сразу связался с Крариком, который опять был в каком-то союзном племени. После того, как в переписке выяснил, что ему известно про 4-й уровень клана, я написал, что сегодня закончатся запущенные мной улучшения, и, мол, пусть посмотрит, что можно еще улучшить. План составит или еще что-нибудь в этом роде. Получив в ответ подтверждение, я увидел Макса, спешащего ко мне. «Ты давно здесь?» — осведомился у него. «Да полчаса, наверное», — признался мой друг и широко улыбнулся. «А здорово вчера развлеклись!» «Ну, ты, наконец, своего добился!» — ехидно усмехнулся я. «Да уж, суккубы — это что-то! Кстати, где они, не знаешь?» «Знаю, в таверне местной, завтракали полчаса назад, вместе с темной эльфийкой. Кстати, она тоже еще та штучка!» «Завязывай, Макс!» — нахмурился я. «Это тебе не порнографическая игра. Получилось повеселиться, радуйся, но не думай, что подобное будет постоянно тебе обламываться». «Уж и помечтать нельзя», — рассмеялся тот. «И да, знаю я об этом. Вот сегодня обе суккубы ведут себя со мной, словно вчера вечером и ничего не было. Поздоровались, да в таверну побежали. Даже с собой не позвали». «Это же женщины», — сообщил я ему очевидный факт. «У них настроение меняется каждые 10 минут». «Да и кому я это говорю? Ты же у нас специалист по женскому полу». «Я?» — с притворным возмущением заявил Макс. «Да мне до тебя, как до Китая, пешком». «Ладно, пойдем сами к ним наведаемся», — предложил ему. Когда мы завалились в таверну, Индориса и суккубы уже закончили завтрак и допивали вино. Я бесцеремонно уселся за их стол, рядом со мной опустился Макс. «Привет, честной компании», — весело провозгласил я. Ответом мне были 3 улыбки, которые явно пробудили в моем друге зависть. «Привет, красавчик!» — промурлыкала Велла. «Ну вот где она красавчика увидела? 2-метровая зеленая клыкастая туша! Но все равно приятно!» «Нам скоро выдвигаться к Мелколаксу», — напомнил присутствующим. «Не опоздаем, не переживай», — успокоила меня Стелла. «Ну, вообще-то, действительно, пора». Они быстро допили вино, и мы вышли на улицу. По пути мы вместе с Максом зашли к моей любимой бабке и затарились зельями. Кстати, на этот раз она была спокойной, чем сильно меня удивило. Когда добрались до деревенских ворот, я увидел, что игроки племени Камнееды ждут нас в полном составе. Королева Барб со своим отрядом. Вместе с ней были депутат с помощником и 3 кошкалюдок. 3 тролля и 2 гнома. Получив от присутствующих подтверждение, что они готовы к походу, связался с Мелколаксом. Вскоре возник грузовой портал, и спустя несколько минут мы уже стояли в степи. Перед нами находился Мелколакс в уже привычной броне. По обе стороны от него стояли 4 архилича. Рядом с ними — шарки. «Вот кого я был рад видеть!» — мы кивнули друг другу. Кстати, вор добрался уже аж до 40-го уровня. Что-то раньше я не замечал этого. Ничего себе он прокачался. Вот что значит рядом с Мелколаксом тусоваться. Режиссер, а прокачан нормально. Еще бы с таким соратником, как Данжен Мастер, не прокачаться. Чуть поодаль стоял Хромой с небольшим отрядом игроков. Никого ниже 40-го уровня я среди них не увидел. «Рад вас видеть», — сообщил нам Данжен Мастер. «Выгляжу в полном составе?» «Конечно», — горячо заверил его. «Как иначе?» «Похвально», — кивнул он и повернулся к Хромому. «Рассказывай». «В общем, такая тема», — начал игрок. «Предлагаю совершить вылазку в Цитадель Света». «Чего?» — не понял я. «Интересно», — протянул Макс, который, видимо, знал больше меня. «Продолжай». «Цитадель Света», — пояснил рассказчик, видя, что большинство присутствующих даже не знает, что это такое. «Это замок Гвардии Света. Ее база, логово, ну или как еще правильнее можно назвать. Сейчас большая часть гвардии находится на пути в Бравер. Наши враги стягивают туда все силы. Туда же идет сейчас наша армия. Скорее всего, там будет генеральное сражение. Учитывая достаточно существенные потери врага среди неписей, их силы не так весомы, как до вторжения. У нас количественный и качественный перевес. А пока прибудет подкрепление с Элевента, мы должны взять Бравер. И не только его. От него до Косва, столицы Косвала, 1 дневной переход. Так что, взяв город, сразу ударим по столице. Учитывая эту ситуацию, а также то, что гвард лично ведет своих рыцарей, можно нанести удар в сердце одного из главных и фанатичных союзников наших врагов. Во-первых, удачная диверсионная вылазка подорвет боевой дух наших врагов. Во-вторых, уверен, что гвардии Света придется возвращаться к себе в замок, тем самым ослабив армию противника. В свой замок они телепортами вернутся, но назад им придется вновь идти пешком, И это немалый путь, я вам скажу. Так что со всех сторон удачный расклад. Мы же просто привяжемся здесь, на нашей территории, так что если и погибнем, то возродимся и сразу отправимся к Браверу. Еще раз повторюсь, в итоге мы оттягиваем силы врага и одновременно понижаем его боевой дух, щелкнув гвардию света по носу. Ну и, конечно, в цитадели можно разжиться полезными предметами. В этом, надеюсь, никто не сомневается. Мы с Максом переглянулись. Потом я покосился на королеву Барб. Так и внула. Да и, судя по всему, остальные тоже не возражали. Я тем более. Dungeon Master Мелкалакс предлагает вам задание. Тьма в цитадели света. Сложность повышенная. Необходимо проникнуть на базу гвардии света, цитадель света, и продержаться там 3 часа. Награда. Клановый опыт плюс 10 тысяч. Опыт плюс 10 тысяч. Золото плюс 8 тысяч. Эпический предмет из сокровищницы Мелкалакса. Дополнительная награда. В зависимости от качества выполнения задания. Потеря всех участников квеста до окончания 3 часов означает провал квеста. Принять? Да? Нет? Принимаю, конечно. Все присутствующие члены племени троллей Камнееды присоединились к квесту. Удачи! Прекрасно, кивнул Мелкалакс. Я бы сам, конечно, сходил, размялся, но вот без меня, увы, в этом королевстве вообще ничего не движется. Есть королева или нет ее, совершенно непонятно. Может, самому уже короноваться? Не получив ответа на этот вопрос, он продолжил. Ну вот вам выделяю 4 архиличии, больше не могу. Ваша задача — дойти до границы зоны, из которой можно будет создать телепорт в цитадель. До этой границы 1.5 часа пути. Так что не медлите. Я верю в вас. Подчиняйтесь лично ему. Он показал архиличам на меня. Те дружно кивнули. А мы? Робко поинтересовалась Велла. Вы пока остаетесь с нашим троллем. После дела всех жду под стенами Бравера. Ясно? Ясно. Dungeon Master сотворил какой-то жест, и перед ним, словно из воздуха, появился костяной дракон. Удачи! Пожелал он нам, забираясь на него. Двинули? Интересовался у меня хромой, когда Мелкалакс растаял в небе. «Двинули», — кивнул я. Мы не стали особо строиться. Все равно в этой степи видимость была прекрасной, и вряд ли кто смог бы нас застать врасплох. Так что до нужного места мы дошли дружной толпой. Кстати, суккубы были какими-то странно молчаливыми, хотя Макс, судя по всему, пытался изо всех сил их расшевелить. Получалось у него это, правда, не совсем удачно. Индариса-то, как всегда... А вот они... Кстати, темная эльфийка в этот раз шла рядом со мной. Как и говорил Мелкалакс, спустя 1.5 часа хромой остановил нас и вызвал портал. Мы все привязались, и после этого, пройдя через него, оказались на небольшом горном плато. А перед нами возвышалась наша цель — цитадель света. К ней вела широкая лестница, ступени которой были выбиты в скале. Сам замок был не особо большим. Этакий шедевр готической архитектуры из серого камня, окруженный 3-метровой стеной такого же цвета. Поднявшись 30 метров по лестнице, мы оказались под стенами цитадели. Здесь меня хромой сильно удивил. Он достал какой-то свиток, который, исчезнув, оставил в его руках небольшой призрачный нож с простой деревянной ручкой. Игрок провел им по стене, обозначая большой прямоугольный проход, и в следующий миг стена растаяла. Я увидел внутренний двор крепости, точнее, дощатую стену какого-то здания. «Тут у них склад. Я специально выбирал место для прохода», — объяснил мне хромой. «А что за свиток такой?» — поинтересовался я. «Высшее проникновение называется», — ответил он. «Но дорогой, сука! Быстро проходим. Там как раз пространство между стеной склада и главной стеной есть. Проход будет еще 10 минут действовать. После этого закроется». Мы быстро друг за другом прошли на территорию цитадели, выстроившись вдоль стены склада. Впереди оказались хромой и я. За мной Макс, Индориса и суккубы. Следом 4 архиличий. За ними все остальные. Мы с хромым выглянули из-за угла здания. Я увидел широкий каменный плац. Абсолютно пустой. Широкие двустворчатые двери, обитые железом, что вели в замок, оказались гостеприимно распахнуты. «Теперь я накладываю щит невидимости», — повернулся ко мне Хромой. «Тут слишком сильное противодействие моей магии, так что он будет действовать минут 15. За это время выберемся на площадь перед входом, построимся в боевой порядок и пойдем в атаку. Предупреди всех». Я передал назад эту новость, а спустя мгновение уже выскакивал следом за игроком на площадь. У нас образовалось два отряда. Их и накрыла серая пелена заклинания, скрывавшего от любопытных глаз. Хромой выстроил своих спутников в колонну по трое. Я тоже построил свой небольшой отряд. Учитывая то, что сражаться нам, скорее всего, придется в ограниченном пространстве, расположил свой отряд колонной по три человека, кроме отряда «Барб», который шел впереди нас в своем традиционном стиле стального ежа. Правда, на этот раз он выстроился в колонну по два. Королева «Барб» за ним. В ее руках появилась дубина. За «Барб» — тройка наших троллей. Следом я с двумя суккубами по краям и Макс с Индарисой. За ними трое кошколюдок. И замыкают отряд традиционно наши метатели и гномы, которые прикрывают тыл. «Начинаем!» — подошел ко мне Хромой. «Точный план цитадели я, увы, не знаю, но у входа планировка мне известна. Как заходишь, перед тобой будет статуя рыцаря света. Справа и слева от нее полукруглые лестницы, ведущие наверх. Твой отряд идет направо, мой налево. Ясно?» «Да», — коротко ответил я. «Когда начали?» Хромой вернулся к своему отряду, и тот устремился к входу. За ним последовали мы. Я говорил «Барб», та направляла движение своих подопечных. Когда первый отряд скрылся в дверях, пелена, скрывавшая нас, растаяла. Я услышал звон стали и шипение молний. «Вы вошли на базу гвардии света, цитадель света. Ваша задача — продержаться 3 часа. Пока остается хотя бы один боец из отрядов, находящихся внутри цитадели, квест не считается проваленным. Время пошло. 2:59». А следом и мы ворвались в распахнутые двери. Трехметровая статуя рыцаря света, представлявшая собой создание, полностью закованное в каменные доспехи, впечатляла. Мы сразу повернули направо, и наш передовой отряд врезался в перегородившую дорогу жидкую цепочку защитников цитадели. Обычные солдаты 15-20 уровня. Наши стальные тролли раскидали их, как щенков, а нам оставалось только добить растерянных и раненых врагов. Я бросил взгляд на противоположную лестницу. Отряд Хромова тоже смял сопротивление защитников и поднимался по лестнице. Наши тролли под управлением «Барб» тоже начали подъем. Мы старались не отставать от них. А на вершине лестницы появились очередные защитники. На этот раз это были 3 рыцаря 30 уровня, закованные в блестящие доспехи и вооруженные мечами такого размера, что и троллю было бы незазорно иметь. Тут в воздухе засверкали всполохи багровых молний. Похоже, Индориса скастовала какое-то заклинание. Среди рыцарей сверкнула багровая вспышка, разбросав их в стороны. Архиличи добавили свои сгустки черного пламени. Так что, когда мы оказались в широком коридоре, идущем в обе стороны от лестницы, с рыцарями было покончено. Их добили подчиненные троллихи. Я увидел, что отряд Хромова устремился налево по коридору. Что ж, мы повернули в противоположную сторону.